68. Благотворительность. Пожертвуйте деньги. Пожертвовав деньги организациям, которые борются с пластиком, вы поможете им организовать рекламу, закупить необходимые ресурсы, проводить мероприятия, создавать информационные материалы и многое другое. Это отличная опция для тех, у кого возникают трудности в борьбе с пластиком. Почему бы не поддержать экспертов?